Глава 13. Муж особо извращенно отомстил мне за ту сцену с его матерью. Приволок мою. Признаться, вытерпеть несколько дней присутствия свекрови было бы гораздо легче, чем находиться рядом с Фредерикой. Рот у нее практически не закрывался и нес всякую дичь. Даже когда ей принесли и вручили Офелию, она продолжала рассказывать о золотистых нитях, что вшиты в ткань ее свадебного платья. Единственной внучке досталось всего несколько секунд внимания бабушки, когда та заохала и подметила, что моя дочка очень на нее похожа. Я уже и протрезветь успела, и втихаря кусок мяса сживала, пока Фредерика рассказывала о себе, держа на руках ребенка. В душе я отчаянно молилась о том, чтобы вечер поскорее закончился, и высшие силы услышали мои молитвы. Наконец, Фредерика вдоволь наболталась, утомилась и отправилась в гостевую комнату. Но порадоваться свободе я ничуть не успела. Кейден поплелся вслед за мной в наши супружеские покои. Хорошо, я смогла незаметно по пути глотнуть каплю настойки от нежелательной беременности. Мало ли, какие у мужа сегодня на меня планы. Когда Элоиза ввезла меня в комнату, Кейден сходу ее выгнал, выхватил у меня спящего ребенка и уложил в люльку, а потом как-то хищно ко мне приблизился. Я смотрела в его лукавые глаза и гадала, что же на уме у этого опасного мужчины. «Я угодил тебе, дорогая. Ты ведь скучала по матери?» Наклонился он и вцепился в поручни коляски. Наши взгляды со звоном сошлись в схватке. Но я не собиралась сдаваться, хотя я чувствовала себя крайне некомфортно под расстрелом наглых глаз мужа. «Да, дорогой, благодарю. Это был приятный сюрприз». Елейна протянула и натянула улыбку. «Откуда столько дерзости во взгляде?» – подметил он. «Жизнь бок о бок с тобой научила держать удар», – ответила я хлестко. Сложно говорить с ним спокойно и не срываться на крик. Позорная сцена в каминном зале всплывала в памяти каждый раз, когда я на него смотрела. Он глубоко и больно меня ранил, и ничем уже не заполнить пустоту в груди, разве что лютой ненавистью. «Мне нравится, когда ты ревнуешь», — ухмыльнулся самодовольно и скинул с моих ног плед. «Злость пошла тебе на пользу. Ты преобразилась, похорошела и стала вызывать у меня желание». «Пуф!» — прыснула ядом. «Это каким же гадом надо быть, чтобы такие слова в лицо жене после измены говорить?» «Ты мне противен, Кейден!» Попыталась я от него откатиться, но колеса забуксовали на ковре. Он слишком крепко удерживал коляску на месте. Рассмеялся и впервые за последнее время поднял меня на руки. Я невольно вцепилась в его плечи, страшась упасть на пол. В забу дыхание сперло, когда он бросил меня на мягкую кровать и навалился сверху. Прикроватные свечи потухли, погружая комнату в полумрак, но мне было вовсе не до романтики. Постаралась отпихнуться, но тщетно. Кейден прижал меня к перине своим крепким торсом и одним движением руки избавился от рубашки. Полез, загребущий ладонью мне под юбку, и вмиг ее задрал. Вот и настала моя очередь смеяться. Комната озарила зеленоватым свечением неходячих ног. «Молодец, Бентон! Надо было еще пожирнее намазать, чтобы у муженька в глазах заребило». «Что за...» Кейден так растерялся, что слез с меня, чтобы лучше рассмотреть иллюминацию. «Мистер Бентон сказал, что нельзя на ночь смывать. Для лечения полезно». Я приподнялась на локтях, чтобы в полной мере насладиться перекошенной рожей мужа. Сначала он замешкался, почесал затылок, а потом пожал плечами и снова расплылся в хищной улыбке. «В этом что-то есть». И опять навалился на меня всей тушкой. Вот же извращенец. Ничем его не отпугнуть. Пришлось закрыть глаза и стиснуть зубы, чтобы легче было вытерпеть его вторжение. Благо, продлилось это недолго. Он сразу откатился на бок и уснул. Я же посмотрела на ящик стола, в котором покоилось мое прошение. Оно грело душу и дарило надежду на спасение. Наутро я с радостью обнаружила, что Кейдена уже нет в постели. Побежал на свою любимую службу, и слава богу. Новый день мне подарит массу эмоций, в этом я ничуть не сомневалась. В Подтверждение моим мыслям, вперед сиделки в покое ворвалась матушка. Еще раннее утро, она уже как с иголочки одета. «Хватит спать за Соня! Тебя нужно на солнце, а то бледная, как поганка!» Своим верещанием она разбудила малютку. Офелия заплакала в люльке, и к ней подбежала нянечка, а следом и кормилица. Пока слуги управлялись с ребенком, Элоиза усадила меня в коляску и повезла в уборную. Включила воду так, чтобы своим шумом она скрыла наш разговор. «От нее надо избавиться!» Я одобрительно кивнула. «Отправим ее на рынок, а сами в суд поедем. Фредерика явно не захочет таскаться с нами по лекарям. Надо ее увлечь покупками». После обязательных утренних процедур Элоиза подвезла меня к трюмо и привычно начала возиться с моими волосами. Но не успела взять в руки гребень, как леди Бушан выхватила его у сиделки и оттеснила женщину. «Высокие прически сейчас не в моде, дорогая!» Больно дернула меня за волосы мать. «У тебя такой красивый муж, что надо ему соответствовать, а то уведут!» Рассмеялась она, даже не подозревая, что ее пророчество уже давно сбылось. «Да пусть уводят!» Иронично отшутилась я, отчаянно пытаясь поймать в отражении зеркала спасительный взгляд Элоизы. «Ты что такое говоришь?» Снова дернула меня за волосы мать, но теперь специально. Я шикнула от боли и тяжело вздохнула. «Маменька, я тут подумала, тебе надо к свадебному платью подобрать украшения. На центральном рынке Лисбурга открылась чудесная лавка с драгоценностями. Тебе обязательно надо ее посетить». Начала я притворять свой план в жизнь. «Ты могла бы поехать туда, пока мы с Офелией будем на приеме у лекаря. А потом встретимся и прогуляемся по парку». Она на миг застыла и свела в кучу брови. «Ну давай же, заглатывай наживку!» – кричала я мысленно. «Вообще-то, я хотела надеть бабушкино колье. Где оно?» И бесцеремонно начала шарить по ящикам трюмо в поисках украшения, которое я продала. И вот тут я не на шутку перепугалась. Растерялась, не зная, как оправдываться буду за пропажу фамильных драгоценностей. Но Элоиза быстро сообразила. «Ой, это, наверное, то самое колье, что осталось в родовом поместье. Да, леди Аннабель?» В который раз спасла меня сиделка от провала. «Да, да, оно самое. Мы обязательно заедем в поместье и заберем его. Но сначала сходим на рынок. Вдруг нам попадется что-то более подходящее под идеальный образ прекрасной невесты. Кейден сказал, что оплатит любой твой каприз». Нагло соврала, вымучила улыбку и отвлекла мать от поисков. Леди Бушан расцвела от брошенного в ее сторону комплимента и вернулась к моим волосам. «Согласна. Но к лекарю поедем вместе. А потом вместе по рынку пробежимся». Опустила она взгляд на мои ноги и хихикнула. «Прости, прокатимся». «Черт, вот же репей прицепился. Как теперь от нее избавиться?»